при окончательном расчете. Вот. Больше ты от меня ни звука не услышишь. Но таких людей, каким стал ты за последнее время, я в жизни не встречал. Слово тебе не скажи, сразу взбеленишься. Ну, что я такого сказал? Инженер оказался жмотом. Только подумай, 2 кроны в день. И это на своих харчах. Да еще жилил где мог. Я и разговаривать с тобой об этом больше не желаю. Я просто сказал тебе, чего я думаю, коли тебе так любопытно. Но вся болтовня Гринхусена яснее ясного доказывала, что он узнал Фру. И ни минуты не сомневается в том, кто она такая. Теперь все было в полном порядке. Господа дома, дни светлые, урожай обильный. Чего же еще желать? Фру приветливо поздоровалась со мной и сказала: «Эвребе теперь нельзя узнать. Ты и так славно все покрасил. Капитан тоже очень доволен». Она казалась спокойнее, чем когда я последний раз встретил ее на лестнице отеля, и дыхание у нее не стало прерывистым от волнения, как при встрече с Гринхусеном. «Значит, мое присутствие не тяготит ее», — подумал я, обрадовавшись. Только почему она не оставила свою новую привычку часто моргать? На месте капитана я непременно спросил бы ее об этом. Да еще на висках у нее разбежались едва заметные морщинки, но они ее ничуть не портили, право слово. К моему величайшему сожалению, не я выбрала эту прелестную серую краску для дома, — продолжала Фру. Тут ты что-то напутал. Значит, я просто позабыл. Впрочем, теперь уже все равно. Тем более, что сам капитан одобрил серый цвет. Лестница тоже прелестна, и комнаты наверху, они стали вдвое светлей. Мне-то ясно, это сама Фру хочет быть вдвое светлей и вдвое добрей. Она, бог весть, почему вообразила, что ее долг ласково поговорить со мной, но я думаю, а теперь довольно. И пусть все остается, как есть». Близится осень. Исступленно и терпко благоухает жасмин среди зарослей сирени. И листва на деревьях за холмами давно уже стала красной и золотой. Нет во всей усадьбе человека, который не радовался бы, что вернулась Фру. И флаг тоже вносит свою лепту, словно сегодня у нас воскресенье, и девушки щеголяют в накрахмаленных фарточках. Вечером я иду посидеть на каменных ступенях, что ведут к сирене. После жаркого дня на меня волной накатывает аромат жасмина. Потом приходит Нильс и садится рядом. Это он меня искал. Гостей в усадьбе больше нет. И голдежа тоже нет, сколько я знаю. Ты хоть раз слышал по ночам какой-нибудь голдеж с тех пор, как вернулся капитан? — Нет. И так уже 2,5 месяца. Что ты скажешь, если я спорю эту штуку? И Нильс указывает на свою эмблему трезвенника. Капитан больше не пьет, Фру вернулась, и я не хочу колоть им глаза своим видом. Он протягивает мне нож, и я спарываю эмблему. Мы еще немножко с ним толкуем. Он только о земле и думает. К завтрашнему вечеру, — говорит он, — мы с Божьей помощью уберем под крышу почти весь урожай. Потом, стало быть, озимые. Ведь как удивительно получается. Ларс проработал здесь много лет и ни шагу не мог ступить без сеялки, и считал, что так и надо. А мы, нет, мы руками будем сеять. Это почему же? Потому что здесь почва такая. Возьми, к примеру, нашего соседа. 3 недели назад он отсеялся, так половина взошла, а половина нет. Сеялка слишком глубоко закладывает зерно. Нет, ты только принюхайся, как пахнет жасмин нынче вечером.